Глава 16. До сочельника оставался один день. Механический Дед Мороз был готов. Надо было только придумать, как запустить машину так, чтобы Финдус ничего не заметил. Бетсон все рассчитал. Они встанут у самого окна и будут высматривать Деда Мороза. Тогда-то он дернет за шнурок, который потянет дверцу, она откроется и... Да, весьма сложное устройство. Мало ли что, может и не сработать. Нужны 2-3 колесика, чтобы веревка шла ровно, иначе все вообще может сорваться. Больше получаса Пэтсон потратил на поиски колесиков в столярной мастерской. Он знал, что они где-то есть, но не мог найти. Раздраженный Пэтсон пошел в дом. Где он только не искал, в ящиках, в кладовке, под диваном. Наконец он нашел их в комоде, в одном из носков. Там же лежала и почти готовая лыжа, которую котенок должен был получить еще к прошлому Рождеству. Слава богу, он, наконец, доделает ее и подарит Финдусу. Тут Пэтсон услыхал, как кот возится в прихожей. Финдус ходил кататься на своей единственной лыже. Теперь он вернулся, взъерошенный, весь в снегу, с одной лыжей. Пэтсон спрятал вторую лыжу на полку для шапок и пошел помочь Финдусу. Колесики, само собой, он забыл на комоде. «Пэтсон, мне нужна еще одна лыжа», — сказал кот. «С одной я то и дело падаю». «Конечно, нужна», — согласился Пэтсон. «Обещаю, что закончу вторую как можно скорее». Он поставил стул у печки и усадил на него кота, чтобы тот погрел лапы. «Я схожу в мастерскую ненадолго, займусь кое-чем секретным», — сказал Пэтсон. «Ладно», — согласился Финдус, — «тогда я останусь дома и сделаю подарок для тебя, а ты не приходи, пока я не закончу». Пэтсон пошел в столярку доделывать лыжу. Он строгал, полировал и прикреплял ремни. Тем временем Финдус искал, что бы ему завернуть в подарок Пэтсону. Тут он нашел на комоде те самые колесики. «Вот это будет отлично!» — с восторгом подумал кот. «Как раз такое Пэтсон обычно загадывает себе в подарок». Он завернул колесики в бумагу, затем перевязал все ленточками. Из двух маленьких колесиков получился довольно большой сверток. «Подарки к Рождеству должны быть большие», — считал Финдус. Он спрятал подарок под лестницей на чердак, а потом пошел к Пэтсону рассказать, что у него есть секрет, о котором он не собирается рассказывать. Когда Финдус постучал, Пэтсон прикрыл лыжу рубанком и щепками. «Ты еще не закончил?» — спросил Финдус. «Что это у тебя?» «Не скажу», — ответил Пэтсон. «Это, случайно, не что-то длинное и плоское, вроде лыжи?» «Вот ж не думаю. Ты не мог бы пойти в дом, чтобы я все спокойно доделал?» «Я проголодался», — сказал Финдус. «Я тоже», — ответил Пэтсон. «Пойдем, поедим кашу». Финдус вскочил ему на спину, чтобы ехать верхом. «Кашу? Вот так сюрприз!» После еды Пэтсон вспомнил про колесики, но на комоде их не было. Бормоча и ругаясь, он все обыскал и с каждой минутой становился все раздраженней. «С ума сойти! Сегодня я уже целый час искал эти колесики, а теперь они снова исчезли. Вечно у меня беспорядок. Финдус! Ты нигде не видел мои колесики?» «Нет». «Ну, я положил их на комод в спальне, а теперь их там нет. Просто с ума сойти!» Раздраженный, он обошел весь дом еще раз. Финдусу стало стыдно. Он понял, что надо вернуть колесики сейчас же. Иначе Пэтсон будет ходить туда-сюда, искать и ругаться до самого сочельника. «Только бы он не рассердился», — подумал Финдус, — «он добрый. Но иногда может еще как разозлиться, особенно если проищет несколько часов. Уж лучше пусть сразу их получит, чтобы покончить с этим». Он сбегал и принес сверток. «Подарок к Рождеству», — объявил он и протянул сверток. «Заранее». Пэтсон удивился, получив подарок средь бела дня. Но пока он его открывал, вид у него был все еще угрюмый. Однако, увидев, что там лежит, он просиял. «Так вот они! Ты их нашел на комоде и даже успел завернуть! Какой умница! Да, это можно назвать рождественским подарком! Точь в точь, что мне нужно!» «Подумай только, как он обрадовался!» — удивился Финдус. «Приятно, когда кто-то радуется. Значит, можно и в другой раз так сделать. А тебе больше ничего не нужно? — спросил Финдус. — Нет, сейчас ничего. Хотя нет, от чашки кофе я бы не отказался. Но ее лучше не заворачивать. Пэтсон уселся на диван в кухне. Сидеть со складной линейкой в заднем кармане было не очень удобно, так что он вынул ее и положил на стол. Когда старик потянулся за кусочком сахара, Финдус улучил момент, сцапал линейку и спрятал под диванной подушкой. Потом, когда Пэтсон снова отправился в столярку, о линейке он совершенно забыл. Финдус поспешил завернуть ее в ту же бумагу, что и колесики, и замотать той же ленточкой. Вскоре снова пришел Пэтсон и стал всюду искать. Вид у него был недовольный и мрачный. «Вот теперь линейка пропала, я просто с ума сегодня сойду, ты ее не видел?» Финдус радостно протянул новый сверток. «Подарок к Рождеству!» Пэтсон подозрительно посмотрел на Финдуса и вскрыл сверток. Он уже понял, что внутри. На этот раз он не так уж обрадовался, скорее рассердился, хотя и пытался это скрыть. «Спасибо», — только и сказал он. «Где ты ее нашел?» Финдус понял, что допустил ошибку и что старик сейчас не расположен к шуткам. «На столе», — осторожно заметил он. «Если бы она здесь лежала, я бы не стал ее искать. Не так уж весело получать подарки, если перед этим разозлишься. Больше так не делай. Терпеть не могу искать. Полдня уходит на поиски. Лучше придумай такой подарок, чтобы я все всегда быстро находил». Финдус расстроился, что его замысел не удался. «Этот бестолковый старик мог бы держать свои линейки и в лучшем месте», — дулся он. «Нашил бы карманы по всему животу, да и складывал бы туда все подряд». «Вот именно! Так и надо сделать! У Финдуса родилась идея!» В спальне в гардеробе стояла коробка с шерстяными носками, вязаными шапками и всякой всячиной. Финдус вытащил несколько носков и одну шапочку. На крючке висел один из двух галстуков Пэтсона. Не без усилий кот продел один из концов галстука через петли в носках и шапке так, что получились словно мешочки на бельевой веревке. Крыса-малышка выглянула из шапки в коробке и пропищала. «Ты что, шапочку вяжешь, Финдус? Смотрите, Финдус вяжет шапочку». Тут из коробки выглянули еще несколько мышек, и наперебой запищали. Финдус радостно продемонстрировал свой подарок. Он обернул его вокруг пояса. «Нет, это Пэтсону в подарок», — объяснил он. «Он будет носить его вот так вокруг пояса и складывать сюда свои линейки, чтобы не искать их по всему дому». «Тюбетейки?» — приставали мышки. «Складывать тюбетейки!» «Бу-у-у!» — прогудел Финдус, и мышки тотчас попрятались в коробке. Затем он завернул подарок и спрятал его под лестницей. Страшно довольный собой, он стоял у кухонного окна, заложив лапы за спину, и ждал, когда откроется дверь в столярную мастерскую. «Ну, сочельник может наступать прямо хоть сейчас», — подумал он.